волосатые весны, большие корабли, дорог туда не путь, на напрасном вздыхали. С грустью глядя на ребят, в Гулливере нам сказали, принимают всех подарки. Так зачем же стало дело? Мы скорее, скорее, скорее снарядили каравеллы в озорной весенний рейс. И вот они несутся вдаль, и все же нам немного жаль, что годы есть, годы странствий не вернуть. А мимо медь и платин летят десятки бригантин. И глашатые весны, большие корабли, дороги дальний путь, и среди двух судов и снега потряхнули с крыш дома, и смеется солнце с неба, значит, кончилась зима. Если мчатся каравеллы, под собой лишь видно, если всюду будет вера, значит, город весна, значит, город весна. Усовься на висках седина. Я знаю, время отнимает тепло с последней искоркой ночного костра, как будто с вечера полжизни прошло, а жить осталось до утра. Опять, наверное, заблудился в ночи, на столе запомних вопросов ответ. Ты просто вспомни, попусти, помолчи, и строчку счастья запечатай в конверт. И я узнаю, как тетрадный листок косыми буквами ложилась печаль, как что дождей, как сто и трог, сто тревог косыми брызгами размыли печать. Я так хочу, чтоб над тобой кружились искорки ручного дня, чтоб через дни летел конверт голубой, одну заветную минуту хранят. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Опять, наверное, заблудился в ночи, на сто незаданных вопросов ответ. Ты просто вспомни, погрусти, помолчи, и строчку счастья запечатай в конверт. Ты махнешь, ведет трамвай, так растаял последний снег. Я опять сказал прощай, и опять улыбнулся вслед, улыбнулся твоей весне. Но я знаю, поймешь ли ты, что растаял последний снег, река унесла мосты. Улыбнулся твоей весне, но не знаю, поймешь ли ты, что растаял последний снег, река унесла мосты. На моем берегу мети, во дворе даже днем темно, от соседних кварталов тень не пускает лучи в окно. Я привык замерзать в пургу, я не дом, мой спина к спине, по колено стоять в снегу, улыбаясь чужой весне. Я привык замерзать в пургу, я не дом, мой спина к спине, по колено стоять в снегу, улыбаясь чужой весне, улыбаясь чужой весне. Это только расставание, как не жаль, но навсегда. Вот и все, прощай, не мучься и не мучай. Два весла и скрип уключен, и тяжелая вода, и под банкой анкерок на всякий случай. Два весла и скрип уключен, и тяжелая вода, и под банкой анкерок на всякий случай. Можно в ветер окунуться, можно с чертом на пари. Все несчастья, все напасти накликают. Одиноко режут воду золотые фонари. Фразеграмм, простите, кто она такая? Одиноко режут воду золотые фонари. Фразеграмм, простите, кто она такая? Может, странно признаться, я совсем ее не жду, и в ночи фонарем махать не буду. Просто каюсь, не расслышу в лихорадочном бреду, как зовут мое обманчивое чудо. Просто каюсь, не расслышу в лихорадочном бреду, как зовут мое обманчивое чудо. Два весла и скрип уключен, и восток светлее чуть-чуть. Может, вовсе мне искать ее не надо? Просто мне предуказалось, суждено когда-нибудь обнаружить, что не сбывшееся рядом. Просто мне предуказалось, суждено когда-нибудь обнаружить, что не сбывшееся рядом. Это только расставание, как не жаль, но навсегда. Вот и все, прощай, не мучай и не мучай. Два весла и скрип уключен, и тяжелая вода, и под банкой анкерок на всякий случай. Два весла и скрип уключен, и тяжелая вода, и под банкой анкерок на всякий случай. Полгода в вагоне в Кружи цветы времена. Знать, в моей продырявленной шкуре прибавится дыр. Вот опять звенеет сукно, на котором весна отдаленный грядущий зиме проиграет в дым. Отдаленный грядущий зиме проиграет в дым. И однажды, внезапно поняв, что растрачен назад, станет летом лохмотья из пыли тихонько надев, а потом будет пышный, но грустный осенний базар. Так, пожалуй, хоронит остатки прекрасных надежд. Так, пожалуй, хоронит остатки прекрасных надежд. И не скоро заветные дни возведения плотин. Но впереди, что, мол, все впереди, как перед зимой. Но прошли времена, когда я проиграл и платил, а мое серебро я один знаю цену ему. А мое серебро я один знаю цену ему. И дана, чтоб души внимание не дремало. Человеку важно знать немало, оттого дорога и длинна. Человеку важно знать свой дом, весь свой дом, а не один свой угол. Этот дом замусорен и кругл, чердаки в нем крыты белым льдом. Закон дороги простой, шагай вперед не спеша, и пусть верста за верстой, в небле дороги твоя человечья душа. Человеку важно знать людей, чтоб от них хорошего набраться, чтоб среди всех идей идею братства ненароком он не проглядел. А еще полезно знать, что он не песчинка на бархане века. Человек не меньше человека в этой теме важен верный тон. Закон дороги простой, шагай вперед не спеша, и пусть верста за верстой немлет дороги твоя человечья душа. Иногда в дороге нам темно, иногда она непроходима, но идти по ней необходимо, ничего другого не дано. Закон дороги простой, шагай вперед не спеша, и пусть верста за верстой немлет дороги твоя человечья душа. Эту пряную, бери, бери, море вынесла на берег, на берег. Солнце воду, солнце воду испарило, испарило. Получилось, получилось хорошо, хорошо. Я пришел и кеды скинул, и прикрыл рубахой спину, и запел. Ра-ра-ра-ра, получилось хорошо. А под боком этот синий, отливающий слюдой океан с его подсиненной, подсоленной водой. Это в родинках, корабликах, корявая спина. Эти крабы, эти раки, это крепкая волна. Этот берег, он как счастье, и от пропасти вершок. Я прикрыл глаза от части, получилось хорошо. И запел, и заискрился океан в мою мозгу. Сухопутная я крыса, и торчу на берегу. Мне бы ветер, мне бы кач. Сероглазую рыбачку. Не бы бросить этот берег, не матросить наяву. Вот ведь блажь, а сердце верит, что и вправду уплыву, что и вправду уплыву, что и вправду уплыву. Небо на свете одно, двух не бывает небес. Мне-то не все ли равно, сколько на свете невест. Ты мне на свете одна, с давнего дня досиди. Ты мне как небо дана, чтобы я не был один. Грянет пустая тоска, вот ей снова в пути. К морю уходит река, чтобы дождями прийти. Стынет река подо льдом, чтобы очнуться в тепле. Я покидаю твой дом, чтобы вернуться к тебе. Небо на свете одно, двух не бывает небес. Мне-то не все ли равно, сколько на свете невест. Ты мне на свете одна, с давнего дня досиди. Ты мне как небо дана, чтобы я не был один. Телега, ты моя, вдребезги разбитая, ты куда везешь меня, всюду позабытая, мой коняга так устал, сонная дорога. Колокольчик зазвучал, переливом трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон, дон-дон-дон-дон. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Ночь прошла, поет рассвет, будто путь не длинный, и звучит его сана музыкой старинной. Рысью конь мой поскакал, светлая дорога. Колокольчик все звучал, переливом трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон, дон-дон-дон-дон. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Ну не Насте подошло так же незаметно. Листья у неба унесло, налетевшим ветром. Солнце спрятало куска, мокрая дорога. Колокольчик все звучал, перелив трогая. Тики-тики, дон, дон, дон, тики, дон, дон, дон, дон, дон, дон, дон, дон, дон, тики-тики, дон, дон, дон, тики, дон, дон, дон, дон, дон, дон, дон. Слова Юрия Висбора, музыка Берковского и Никитина Сергея. Это песня из кинофильма «Морские ворота». Начинаем. Вот как будто бы сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего столба. Здесь вдали остались бури, здесь земля уже видна. Здесь косынку голубую я, прищурившись, искал, но запомнятся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не жду. Белой пеной мягкой лапой бьются волны, а маяк. Я схожу себе по трапу, я схожу себе по трапу, независимый моряк. Нас все время призывают отдаленные моря, все куда-то уплывают, выбирают якоря. Так и мы от чьих-то судеб, как от пиц отошли, так от нас уходят люди, словно в море корабли. Да слетая, дорогие, вам ни пуха, ни пера, пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют, ни на что не намекают, ни на что не намекают, просто песенку поем. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера, пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Чайки белые цуют, ни на что не намекают, ни на что не намекают, просто песенку поют, пара-пара-па. Приходит непреложно, хочу остановить. За часы до ночи, такая тихая луна. наглеет два кошка с высоты. Часы за стенкой тикают, часы за стенкой тикают, как в магнитных звуках суеты. Они ушли, сражаются за правду и за счастье, за ветер, что вносился по утренним лугам. А время все стирает, ведь время безучастно, и мы прощаем время. За что, не знаю сам, но хватит, сколько можно. Давайте хоть немного помолчим. Приходит непреложно, и хоть за ночью день, приходит непреложно, и хоть за ночью день, приходит непреложно, хочу остановить. Здесь все происходит на вокзале, и рассказывает песня о том, как, в общем-то, мы провожаем. Что, собственно, такое? Свидание, свидание. Между прочим, говорю, все, что было между нами, я, конечно, сохраню. И, конечно, очень скоро мы увидимся с тобой. Герой, поезд скорый заправляется водой на перроне. Поезд скорый заправляется водой. Если б не было разлуки, так и не было бы встречи. Мы пожмем друг другу руки, и не надо хмурить плечи. И тогда мы очень скоро вновь увидимся с тобой. Станет утро, и снова и радуга, и тревога. Припадешь плечом кому-то от бесчисленных дорог. Ведь совсем не очень скоро мы увидимся с тобой. Рони, поезд заправляется водой. На троне поезд скоро заправляется водой. До свидания, до свидания. Между прочим, говорю, все, что было между нами, я, конечно, сохраню. Может, правда, очень скоро мы увидимся с тобой. Роня, поезд скоро заправляется водой. На перроне поезд скоро заправляется водой. Будет, но в некотором смысле отражает психологии девушек, скажем, или женскую психологию. Он за мною следом шел, я невольно обернулась. Он, конечно, подошел, я, конечно, отвернулась. Он, прости, поговорил, я его не замечала. Он, конечно, повторил, я, конечно, промолчала. глядя в пол, говорить не захотела. Он, конечно, отошел. Я, конечно, пожалела. Если б он тогда опять догадался, сделал милость, он бы стал бы увлекать. Я во всем бы согласила. Он стоит и меня услышал, Боже, он меня за все простит, и я его, конечно, тоже. Конечно, оглянулась, он, конечно, подошел. Я, конечно, отвернула. Ой, дорога ты, дорога между сосен и берез, то крута, а то полога. Сколько ты видала слез, словно реченька журчала. Эти слезы хранят, а сама в лесу рыдала. Убегая от меня. Ой, дороженька, дорога, не скрывайся за холмом. Воду испарила, получилось хорошо, хорошо. Я пришел, пикет скинул и прикрыл рубаху спину и запел. Ла-ла-ла-ла, получилось хорошо. А под боком этот синий, отливающий слюдой океан с его подсиненной, подсоленной водой. Это в родинках, корабликах, корявая спина. Эти крабы, эти раки, это крепкая волна. Этот берег, он как счастье, и от пропасти держок. Я прикрыл глаза от счастья, получилось хорошо. И запел, и заискрился океан мою мозгу. Сухопутная я крыса, и торчу на берегу. Мне бы ветер, мне бы качку, сероглазую рыбачку. Мне бы бросить этот берег и матросить наяву. Вот ведь лажа, а сердце верит, что и вправду уплыву, что и вправду уплыву, что и вправду уплыву. Thank you.